Часть 61. Андрей. Я механически листаю фотки в Инстаграме, борясь с желанием немедленно вскочить и начать собирать чемодан, чтобы лететь к ним, к моим девчонкам. На расстоянии все видится иначе. Мелочи отступают на задний план. В фокусе внимания оказывается самое главное. А главное, просто до примитивности, мы должны быть вместе. И точка. Очередная фотка из Юлькиного Инстаграма. Из каких-то древних времен, когда Даши еще не было. Кто это? Я ошалела, таращусь на экран телефона, не веря своим глазам. Моргаю, чтобы избавиться от наваждения. Но это не помогает. Я все равно вижу на странице Юли девчонку с синими волосами. Это же не... Да не может такого быть. Синие волосы, пирсинг в носу. Черный свитер с открытыми плечами. Мальвина. Откуда она здесь? В первые секунды я думаю, что Юлька была с ней знакома, а потом приглядываюсь получше и понимаю, что у Мальвины Юлькины юношеские пухлые щечки и ее же дерзко вздернутый подбородок и та же прическа, что была на предыдущих фотографиях, только выкрашенная в ультрамариновый цвет. В моей голове раздается Юлькин голос. «Я не знаю имени Дашиного отца». Мы встретились в баре. Он был бородатый, как дикарь. Охренеть. Просто охренеть. Даше сейчас 5. Значит, это было 6 лет назад. Как раз, когда я вернулся из экспедиции. Бородатый, заросший и исхудавший. Совсем не похожий на себя нынешнего. Блин, мягко говоря. Я уже все понимаю. Пазл в моей голове сложился. Понимаю, но не могу поверить. Потому что это дико и невероятно. Неужели Мальвина — это Юлька? И неужели Даша — моя дочь? Я прихожу в себя уже с чемоданом в руке. Не помню, как собрался. Не помню ничего. Кажется, я кругами бегал по гостиничному номеру. Может, даже по стенам и потолку. Неудивительно. Есть от чего свихнуться. У меня шарики за ролики заехали от таких новостей. Но я сразу понял, что это правда. Юлька... Не зря она мне напоминала Мальвину. Блин, она тогда забеременела от меня, хотя я вроде бы предохранялся, и одна растила нашу дочь все эти годы, а я даже не подозревал. А она не подозревает, с кем случайно встретилась на курорте. Куда она тогда исчезла? Почему я не продолжил искать ее до победного? В голове 1000 вопросов, а ответы уже ничего не изменят. Моя дочь все эти годы росла без меня. Это просто невероятно. Никогда бы не поверил в такую историю, если бы мне кто-то ее рассказал. Почему мы друг друга не узнали? Потому что у меня тогда была неухоженная бородища, скрывающая большую часть лица. И я был в 1,5 раза меньше, чем сейчас, так как не качался. Узнать во мне нынешнем того бомжеватого дряща очень затруднительно. А Юлька, она тоже совсем другая. Цвет и длина волос, фигура, лицо тоже изменилось. Щечки куда-то подевались, вместо них появились точёные скулы, а глаза? Глаза те же, синие, яркие, дерзкие. Почему я не узнал ее по глазам? Потому что я невнимательный дятел, которому даже в голову не пришло высматривать что-то в Юлькином лице. С первого взгляда мы друг друга не узнали, а потом все примелькалось, впечатление сложилось, и увидеть в Юльке Мальвину было уже невозможно. Я Дашин отец. Даже не знаю, что потрясает меня больше. Этот факт или тот, что Юлька — это Мальвина. Уже одного факта достаточно, чтобы крыша отъехала далеко и надолго. А мне надо переварить 2. Я несусь на такси в аэропорт. Подпрыгиваю на месте от нетерпения. Какой-то Костик сейчас рядом с моей дочкой и с матерью моего ребенка, а я так легко сдался. Просто взял и уехал. Сложно мне было, видите ли. А ей не сложно было одной все эти годы. Дочка у нее вредная, не любит меня. Был бы рядом, растил бы ее, она бы меня обожала. Даша моя дочь. Снова и снова повторяю я. Вредная и своевольная, как мама. Изобретательная в своей вредности — это в меня. Чувствую, что на глазах выступила предательская влага. Сердце выскакивает из груди. 2 часа до вылета. Еще 2 лететь. Это слишком долго. Полет я как-то пережил, не умер от шока и нетерпения. Я уже на пути к Юлькиному дому, все ближе и ближе. И только тут мне в голову приходит, а что я скажу? Стоит ли сразу вываливать на Юльку с Дашей свое открытие? Дашу, наверное, нужно подготовить к новости о моем отцовстве. А Юльку посмотрим по обстоятельствам. За пару кварталов до их дома я вижу цветочный магазинчик, а рядом продуктовый супермаркет. Прошу таксиста притормозить и подождать меня. Я зависаю у цветочного, но все же прохожу мимо. Иду за продуктами. Нет, я не проголодался. То есть, не знаю. Может быть. Не помню, когда ел в последний раз. Но трясет меня сейчас точно не от голода. Я беру корзинку, ношусь по рядам, бросая в нее все, что, по моим наблюдениям, обычно едят мои девчонки. Сухие завтраки в виде звездочек для Даши, миндальное молоко для Юлькиного кофе, бананы обязательно мелкие, еще разная лабуда, ну и в завершение пара киндеров из принцесской серии. Я знаю, что Юлька не любит всякую романтическую ваниль типа цветов и конфет, так что торжественно являться с букетом точно не стоит. Это слишком банально и предсказуемо. А если я приду с пакетом обычных продуктов из магазина, она поймет. Юлька точно догадается, что я хочу сказать этим перформансом. Как будто это обычный семейный вечер. Я вернулся из командировки домой, заскочив по пути в магазин. Ничего особенного. Теперь так будет всегда. И это самое прекрасное, что может быть. Да, Юлька поймет. Но это не значит, что она меня не прогонит.